4 апреля 1866 года государь приехал в летний сад в 4 пополудни, два раза обошел сад по длинным аллеям, часто посматривая по сторонам, будто высматривая кого-то. Он ждал Катю, но она почему-то запаздывала, уж не нарочно ли. Несколько огорченный он поворотил к воротам, но тут приехали племянник герцог Николай Максимилианович Лехтенбергский с сестрой, принцессы моей Баденской. С ним он еще два раза прошел с полеем, уже расчищенным от снега. Дурное настроение прошло. Солнце, капель, крики лебедей на пруду, веселая болтовня принцессы, а главное радость от прогулки в их с Катей летнем саду сильно подняли настроение. Пошли к воротам. Завидев государя, городовой унтер-офицер Заболотин взял с пролетки шинель государя и приготовился подать, а жандармский унтер-офицер Слесарчук откинул полость коляски и вытянулся во весь свой богатырский рост. Коляска стояла в нескольких шагах от ворот. Села племянница, Александр тяжело ступил на подножку. Свежий ветер с Невы, сильный запах мокрой земли, только-только отошедшие от снега, лошади нетерпеливо перебирали копытами по торцовой мостовой. Все было обычно. Александр Николаевич спохватился, что забыл про шинель, стал надевать ее, кто-то почтительно обратился за спины, и вдруг молодой, высокий, угрюмый, стоявший близко и державший руку за пазухой, вытащил пистолет и выстрелил. Бросил пистолет и побежал. Выстрел заставил государя вздрогнуть. Принцесса взвизгнула. В толпе закричали в разнобой: «Батюшки, держи! Господи помил! Живой! Живой!» Полицейские мешкотно побежали к набережной. Слесарчук бросился забежавшим. Заболотин следом через дорогу по Невке. Рядом оказался лавочник Иван Зонтиков в белом полушубке, опоясанный белым передником. Злодей бежал и оглядывался, а Слесарчук почему-то удивился, какое оборванное у злодея пальто. Слесарчук обогнал и схватил злодея за грудки. Тот оказался слаб перед полицейской хваткой, остановился, даже не пробуя вырваться. Запыхавшийся Зонтиков не сильно стукнул его. «Ах ты, ирод, дурачье!» — возбужденно кричал задержанный. «Ведь я же для вас, а вы не понимаете!» Слесарчук, растерявшись, оглянулся в поисках начальства и увидел призывный жест государя. Подвели злодея. — Вы не ранены, ваше величество? — растерянно спрашивал герцог Николай. — Не беспокойся, мой друг, я цел, — ответил император. И так произошло то, чего он ждал давно, был на волосок от смерти. Ведь злодей метил с нескольких шагов. Он смотрел на высокого, сутулого парня с мрачным лицом, упорно смотрящего в землю. «Кто таков? И за что покушался на мои дни? Русский, а стрелял, потому что царь, пообещав вольность крестьянам, обманул их. Отведите его к князю Долгорукому», — приказал Александр. Тут задержанный судорожно сунул руку в карман, но был перехвачен Заболотиным, который достал из кармана пузырек с ядом. Слесарчук вырвал из другого кармана какую-то бумагу и отдал ее герцогу Лехтенбергскому. Тот послушно принял. Государь рассматривал пистолет, двуствольный. Один ствол даже не заряжен, и курок не спущен. «Это тоже отдайте князю», — протянул он пистолет жандарму. Слесарчук и Заболотин взяли извозчика и повезли злодея на Фонтанку, к Пантелеймоновскому мосту, где находилось третье отделение. Злодея трясло, будто больного. — Чего ты шатаешься? — строго спросил Слесарчук. Тот молчал. Широко перекрестившись и не замечая гомона вокруг, не слыша испуганно-почтительных советов племянника и жандармского офицера, император отправился в Казанский собор пешком. На половине пути вдоль Екатерининского канала его нагнала коляска. Кучер уже отвез принцессу во дворец и передал там страшную весть. Мысли Александра путались. Он будто потерялся в тот ужасный миг и никак не мог вернуть себе прежней уверенности царя. Поставил свечку перед Казанской чудотворной иконой Божьей Матери, и на сердце полегчало, предупредил, что в скорости вернется, и поехал в Зимний.